эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 29 мая 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Сергей Демин. Здравия тебе, Сергей. Здравия, Алексей. Сегодня будет затронута тема «Человек и его тела». Тел у человека много, и о них идет много разных разговоров. Я думаю, что ты раскроешь тайну золотого ключика, определив, о каких телах конкретно мы сегодня будем с тобой разговаривать. Да, в анонсе было указано название «Человека и его тела», и в маленьком шрифтом была расшифровочка о том, что мы будем говорить сегодня о телах, для многих, может быть, людей неизвестных, а для некоторых религиозных культур совсем не существующих. Это тело страсти или тело боли, и тело блаженства или тело власти. Угу. Хорошо. Кто еще не знает, у нас на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, постоянно вывешиваются предстоящие мероприятия, когда что будет происходить. Скоро на радио. Так что, если вдруг вам интересно следить, когда кто будет выступать, какие темы будут рассматриваться, то заходите на сайт slavradio.org. Там найдите для себя очень-очень много чего интересного, как того, что произошло, что происходит, так и то, что будет происходить. В нашем эфире первая часть будет посвящена тому, что Сергей расскажет о свое видение об этих телах, как они взаимодействуют и так далее и тому подобное. А вот во второй части мы уже, как и положено, будем взаимодействовать с вами, наши уважаемые радиозрители и слушатели, отвечать на ваши вопросы, реплики, комментарии. И напомню сразу, что реплики, вопросы и комментарии мы принимаем только на тех сайтах, которые к нам относятся. Это сайт slavradio.org и YouTube-канал youtube.com/slavradio. Если вы человек разумный, умеете правильно задавать вопросы доступным языком, то в этом случае, пожалуйста, милости просим. Если вас случайно ветром занесло, и вы так оказались, что просто повыпендриваться, то таких троллей, гоблинов и прочих мы не жалуем, сразу отправляем в баню. В человеческом обществе ведемся по-человечески. Ну что ж, Сергей, начинаем говорить про человека, раз уж мы по-человечески тут сидим, общаемся, и про его тела. Пожалуйста. Да, я думаю, что стоит начать только не с человека, а опять-таки я предлагаю двинуться по тропинке наших рассуждений в совсем другую сторону, потому что это правило спас, не смотреть туда, куда смотрят все остальные. И наше движение я предлагаю начать с договора о понятии того, что такое тело. Потому что в нашей традиции тело определялось как некая форма, которая должна быть напитана неким содержанием. И в таком понимании, в таком определении тела мы могли уходить за пределы собственного тела для того, чтобы рассмотреть многие процессы невидимого содержания и характера через это определение. И тогда мы могли видеть Всемирье, Вселенную как тело, нашу галактику как тело. Например, Вселенная для нас была телом, в котором зарождаются и развиваются различные формы жизни. Галактика была телом, в котором звездные системы определяют для себя свой уровень развития. Планета была для нас телом, в котором коллективный разум или соборный дух для себя выбирал способы жизни и развития. И если мы примем это к своему пониманию, тело как некий объем и форма, которая должна быть заполнена неким содержанием, то тогда весь наш дальнейший разговор и все мое последующее повествование будет, наверное, намного понятней нашим слушателям. Потому что сегодня разговор пойдет о невидимом, о чудесном и о том, о чем не говорят ни врачи, ни многие мастера эзотерики других духовных школ и направлений. А это те явления, которые лежат в глубине, в корне жизни как таковой, и в развитии этой жизни в разные времена и в разные эпохи. Я буду говорить о теле страсти или теле страдания, и теле власти, или теле благости. В современном варианте это можно определить как тело боли и тело радости. Если уж мы с вами говорили о Вселенной, о галактике, о нашей планете, то, выбирая такое определение, я хочу сказать о том, что в последние сотни лет для нашего народа, для этой территории огромное влияние играло как раз формирование тела боли. Это тело боли формировалось через различные войны, потрясения, кризисы, потери, массовую гибель нашего народа. И все это записывалось на тонком теле планеты, на теле боли планеты, которую мы называем коллективным разумом или информационным полем Земли. И через это информационное поле Земли мы связаны по своим воплощениям, поскольку мы приходим сюда на Землю, мы связаны своими новыми телами через это тело боли и получаем, как бы вписываясь в это тело боли, уже свои программы по рождению. Это генетические программы, родовые программы, наша программа появления на этот свет, которая сопровождается нашей болью. А так уж случилось, что человек на сегодняшний день взрастил в себе огромное тело боли, огромное тело страданий. И это тело начинает, особенно в последнее время, задавливать в нем то, что является для него настоящим, то, что является для него естественным. И все больше и больше людей, подчиняясь этому телу боли, теряют разум, память, совесть и свои человеческие чувства и качества. Так уж случилось, что это наши уроки, и в понимании такого направления размышлений мы можем говорить о том, что приходя в это рождение или приходя, определяя для себя эту землю, русскую землю для рождения, мы уже вписываемся в определенное тело боли, наработанное нашими предками, наработанные теми историческими периодами, в которых мы тоже были когда-то помещены в других телах, в других воплощениях, но мы сегодня этого не помним. Но так или иначе, в генах своих мы несем эту информацию о боли, она записана с самого нашего здесь соединения в зиготу мужских и женских генов и является для нас некой программой, которую мы должны себе вначале раскрыть через тело боли, а затем внести свои коррективы, изменить в какой-то степени эту программу, чтобы наше тело боли перестало влиять на нашу судьбу. А говоря в целом о этом определении тела, я могу сказать о том, что можно говорить о теле народа, и каждый народ имеет свое тело, потому что у каждого народа есть тоже свой коллективный разум. Этот народ живет на определенной территории, которая замыкается в рамки границы государств, и у каждого государства тоже есть свой коллективный разум. Поэтому разговор о телах сегодня не о тех, о которых принято говорить, и о которых многие говорят как состоящие из действия и взаимодействия какой-то чакральной системы, у нас это называется истоками или ключами, мы в большей степени сегодня обратим внимание на то, что спрятано за завесой определенного понимания слоев жизни. И поэтому этот разговор предполагает некое многомерное размышление и прохождение по лабиринту, в котором существуют разные уровни залегания, определения того, что это такое. И если мы начнем в этом разбираться и внимательнее к этому присматриваться, то тогда мы увидим для себя многие явления, которые существуют в нашей жизни и проходят вне рамок нашего сознания, ибо нам не хватает осознанности для того, чтобы это увидеть и запечатлеть, то мы для себя поймем, что с детских лет мы подвержены некой программе, которая заключает нас в определенные рамки движения по этой жизни. И основная программа сегодня, которую нам передают родители, это наше тело страсти, тело боли, поскольку они в свое время не могли выполнить те уроки, которые им необходимо было выполнить, то до 7-9 колена мы несем, как у нас раньше говорили, крест по роду и восполняем те потери через свою силу, через свое стремление и усиление своих родов для того, чтобы выполнить эти уроки и уменьшить родовое тело боли. По сути дела, вся наша жизнь сегодня сводится к тому, чтобы умолить и ослабить наше тело боли. Потому что, живя в мире насилия, в котором мы сегодня приходим, главной управляющей силой в этой жизни для многих поколений стало две составляющие. Это страх и боль. И в соединении страха и боли формируется наша личность и какие-то основные черты и качества и свойства нашего характера. Потом это все закрепляется в наших привычках, а наши привычки начинают через проживание этой боли порождать все новую и новую боль. В русской культуре хорошо об этом знали, и там существует огромное количество различных, как сегодня говорят, практик и методов для очищения своего тела от тела боли и растворения этого тела боли в теле радости или теле власти. И теперь уже можно подходить к понятию человеческого тела боли, а также, если уж мы опускаемся еще ниже в разумении того, о чем будем говорить, то можно прийти и к следующему определению, что такое тело. Тело в нашей традиции носило еще название тели или тла, что уже по ассоциациям приводит современного человека к пониманию того, что тело – это тлен, оно тленно, оно должно распасться, оно должно однажды избыть себя и прекратить свое существование. И в этом тленном теле тело боли является неким маркером того, как оно начинает разрушаться через нашу боль. Именно состояние боли и говорит человеку о том, что его тело начинает разрушаться. И в этот момент в тело приходит страх. Когда он заполняет полностью наше внутреннее содержание, замутняет наше сознание, лишает нас разума, оставляет нам только ум, тогда мы переходим в животное состояние и двигаемся по судьбе только через тело боли. И в этом движении через тело боли мы все время стараемся понять причины, почему нам так плохо, почему наша жизнь не удалась, и все нами желаемое и задуманное либо не свершается, либо свершается не в полной мере, либо же идет совсем не так, как мы бы этого хотели. Наше тело боли формируется задолго до нашего рождения, и уже в момент нашего прихода оно как бы наслаивается своими рубашками друг на друга. С одной стороны, мы получаем родовое тело боли с разными генетическими программами, с поражениями, которые уже встроены в наши гены, и мы с этим будем жить. С другой стороны, само поведение нашей будущей матери, то, как она относится к тому, как вынашивает плод, затем дальше, как она будет нас рожать, страхи, в боли, в нежелании ли, все это накапливает в нас новые оболочки тела боли. И в этом теле боли мы как в пузыре приходим на Божий свет, и теперь мы должны с этим телом боли жить. Но помимо того, что мы начинаем накапливать себе состояние болевых ощущений, мир нас также встречает дополнительной боли, потому что для того, чтобы его познать, Нам нужно постоянно его щупать, трогать, биться, быть битым, терпеть боль. И мы все более и более накапливаем нашу боль через тело. Затем, когда начинает созревать и формироваться наша душа, эта душа включает свои механизмы накопления впечатлений, ощущений, состояний, в которых также начинает проявляться и накапливаться наша боль. И теперь уже мы можем разделить боль тела на душевную боль и телесную боль. Но эти рассуждения можно вести в еще более глубокие состояния, потому что наше тело боли – это продукт нашего эго. Это продукт нашей личности, которая формируется по мере нашего воспитания, перехода из одной вежи в другую, по мере нашего взросления, когда мы внедряем в себя, внутрь себя, некое невидимое существо с названием личность, которое начинает формировать в нас те или иные убеждения, ценности, вкусы, привязанности, состояния. Одним словом, то, что будет определять характер нашей судьбы и влиять на нашу жизнь. И вот эта вся матрешка, она наслаивается, накапливается и собирается в огромный комок, который начинает уплотняться в человеке и приводит его через какое-то время к состояниям бесчувственности. Когда человек накопил в себе эту боль, когда он устал от этой боли, когда он решил больше ее не испытывать, он становится бесчувственным. У нас называлось это корка. Корка – это такая тонкоматериальная пленка на теле человека, которая омертвляет все его нервы, тончайшие импульсы, нейронные цепи в мозге и многое-многое другое, что лишает человека его состояния жизни, когда он пропитан жизнью, когда он гибок, подвижен, легок, пластичен, когда он впитывает все как губка, как маленький ребенок в детстве, вот тогда он способен видеть свое тело боль и начинать что-то с этим телом делать. Но пока он подвержен общему мнению, пока он идет в едином фарватере со всеми, кто находится с ним рядом, пока для него чужое мнение является главным, ведущим и определяющим, он будет только накапливать боль через страдания. Страдание является неким итогом той страдой, когда ты пожинаешь плоды. Любой плод – это такое же тело, которое должно созреть. Наше тело боли тоже постепенно созревает и усиливается, если мы не задумываемся над его причинами и если мы следуем только в состоянии жалости, обвинения, недовольства собой и вечного недовольства своим собственным местом в этой жизни. Страдания накапливаются через тело боли и усиливаются через наши страсти. Это то, что движет нашими желаниями через личность. И таким образом личность направляет наше тело боли туда, куда ему нужно, определяя через наши желания те неудовлетворенные страсти, которые мы хотели бы для себя попробовать. В этих страстях мы все время активируем наше тело боли, и манипуляция нами личностью приводит к тому, что мы принимаем это тело боли как данность, свыкаемся с ним, говорим, что это мы и есть такие, как мы есть, и на определенном этапе жизни стараемся превозмогать эту боль. С одной стороны, мы ее прячем глубоко внутри себя, с другой стороны, не показывая, не желая ее показывать другим людям, и привыкая к этому состоянию, делая его основной привычкой в нашей жизни. когда мы говорим, ну да, наша жизнь не сложилась, ну да, не получилось. А что делать? Это не я такой, это жизнь такая. Выше головы не прыгнешь. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Одним словом, наше тело боли жаждет и ждет оправдания того, почему оно в нас так глубоко укоренилось, так влияет на нас и так воздействует на нас своей силой и своим влиянием. И здесь нужно разбираться с двумя моментами, которые являются питательной средой для нашего тела боли или нашего тела страсти. Это страх. Самые главные, основные, первоосновные, первопричинные, как у нас говорили в традиции, на поверхности сегодня лежат два страха. Это страх жизни и страх смерти. И между ними болтается наше тело боли, которое постепенно накапливается, движется пузырем в нашем сознании и определяет наше поведение, наши все более и более становимся зависимыми от мы все более и более становимся зависимыми от того, как тело боли распоряжается нашими жизненными силами. В этой зависимости мы пленяемся его покровительством, подвергаемся его нещадной эксплуатации и говорим себе о том, что по-другому мы жить не можем. Это тело боли, как матрешка, пропитывает и наши тонкие тела, потому что оно соединяется через наше коллективное бессознательное или соборный дух, или эгрегоры, как хотите говорить, с информационным полем Земли и начинает насыщать информационное поле Земли нашими больными мыслями, потому что наше тело боли формирует наш больной ум. Я не говорю здесь о разуме, потому что разум и ум в нашей традиции – это совершенно разные понятия, которые сегодня часто путают. Но если вам будет интересно, я могу следующую передачу посвятить этим рассуждениям. Итак, больной ум. Он начинает сотворять нашу реальность, нашу действительность через больные мысли. А поскольку мы привязаны к нашей личности, наша личность является управителем ума. И она через ум диктует нам, как нам быть, что нам делать, какое поведение для себя формировать и какие ценности на этот момент в жизни для себя выбирать. И в этот момент наше тело боли прячется за наше эго. Наше эго является поводырем нас по судьбе, потому что мы спаиваемся с ним, свариваемся, склеиваемся, соединяемся через тело боли в некий конгломерат различных существ, которые живут как личины в нашей личности, управляемой нашим умом. И вот этот состав невидимых структур для нас, но хорошо ощущаемых через нашу душу, которая все время чувствует эту боль, которая старается от нее избавиться и освободиться, или во всяком случае не брать на себя новую боль. Это все как капсулой покрывает нас сверху донизу, и мы начинаем инфицировать этим своим телом боли всех окружающих вокруг, начиная со своих родственников, близких, друзей, знакомых и заканчивая посторонними, чужими для нас людьми. И тогда мы формируем некий канал или некий вихрь, который направляется через эгрегориальные массы, которые на нас воздействуют, под которые мы подключены, направляется в нашу суть, в нашу естественную природу, и меняет ее полностью. И в этой природе наша душа уже не находит себе места, потому что она остается невостребованной. И привыкая к этому, мы через страдания начинаем о ней все больше и больше забывать. Мы все меньше чувствуем в жизни, все больше начинаем приносить боль другим людям и расширяет свое тело боли до границ, ну, давайте скажем так, до информационного поля нашей планеты. Поэтому сегодня высшие слои нашего информационного поля очень загрязнены, и те вибрации, которые сегодня идут через планетный гений или солнечный гений, они в большей части пока рассеиваются. Плюс к этому у нас есть много здесь разных жителей, которые сознательно делают все возможное для того, чтобы эти высшие вибрации не покрыли нашу обновляющуюся планету, которая переходит сейчас из своего тела боли в другую мерность, тело власти, тело радости, тело благости, в более высокие, в более чистые, в более ясные и прозрачные для себя уровни развития жизни в новых рамках, в новых конах мироздания, точнее говоря, в новых условиях по конам мироздания, мы попадаем опять-таки в еще одну вилку, когда на времени перехода мы должны для себя определить, что мы выбираем дальше. Либо мы продолжаем жить через личность, а это значит, мы по-прежнему страдаем, по-прежнему через эго разрушаем мир, по-прежнему ненавидим себя и других людей, потому что в личности мы думаем только о себе, мы считаем себя самыми высокими, самыми лучшими, самыми значительными, самыми важными, одним словом, самыми. Либо же мы переходим в этот переходный период к пониманию того, что наша боль – это наш урок, который мы должны пройти, в котором мы должны научиться, что так жить нельзя, что боль и насилие только разрушает нашу природу и все мироздание вокруг, и за это мы так или иначе будем рассчитываться. Если мы не успеем, то наши дети и наши внуки обязательно по нашим долгам рассчитаются. Но поскольку большая часть людей сегодня не осознают того, что они творят, они не отвечают за то, что они делают, то и спрос пока с них небольшой. Ну, в крайнем случае, какая-то болезнь, которая приведет к раку, к инсульту, инфаркту и легкой или тяжелой кончине. Без памяти о том, что не выполнив свои уроки, они перекладывают их на своих потомков. До 7-9 колен. Вот эти рассуждения, видите, как они выводят нас на всеобщее поле Вселенной, в котором даже каждый из нас, как светящаяся божественная точка, сегодня несет в себе огромный груз страданий. И этот груз страданий, придавливая нас непосильной ношей, не позволяет нам делать что-то полезное для себя, для своих друзей, для близких, для родных, для знакомых, для своего города, для области, для страны, для планеты. Потому что личность, она создана таким образом, что она должна разрушать. Чем больше она разрушает, тем больше она крепчает. Тем больше в ней силы и тем меньше жизненных сил у человека, которые распределяются для него в его душевном существовании в этой жизни. Наше тело боли формирует огромный смерч, которые распространяются вокруг через пространство и время, через наши мысли. И я не буду далеко ходить за примерами. Вы видите, как сегодня мы распоряжаемся своими жизненными силами. На что мы их тратим? Как мы обустраиваем наше время и пространство? Сколько мы сотворили всего, что в единый миг готово уничтожить планетный разум? Это все результат нашей личности, которая управляет телом боли через наш ум. Ум больной, сумасшедший, нездоровый. Он больной, сумасшедший и нездоровый не по меркам врачей, не по общим стандартам. Он больной с точки зрения духовного содержания нашей человеческой природы. Потому что через духовное содержание то, что мы вытворяем сегодня, невозможно представить. Потому что через духовное содержание мы сегодня сами уничтожаем себя, своих потомков, и все делаем возможное для того, чтобы потом уже не прийти сюда, воплощаться на эту прекрасную планету. Нас уберут за наши подвиги на какие-то другие планеты, в другие формы жизни, и там мы все равно будем платить по своим долгам. Наше тело боли все время показывает нам, насколько мы далеко зашли в своих страданиях и непонимании того, что мы вытворяем. А это непонимание перекрыто нашим мутным сознанием, в котором нет ясности и, главное, осознанного восприятия того, что есть человек. Потому что наше тело боли и стало нашей сутью, нашим содержанием. Оно стало нашим «я», и мы забыли о своем божественном «я». Это наше телесное «я» превратило нас в биоробота, который живет одним днем, который выбирает пепси-колу, выбирает самое лучшее или удовольствие. А удовольствие приводит нас к страданиям. Это обратная сторона медали. И здесь опять круг замкнулся, потому что страдание является базисом для возрастания тела в боли. Когда в детстве мы, познавая мир, делаем для себя больно, мы таким образом понимаем, что мы сделали что-то не так. Но когда человек становится бесчувственным, делая что-то больно для себя, он не чувствует эту боль. И если он ее не чувствует, то он также не чувствует, какую боль он приносит другим людям через свое бесчувствие. И это бесчувственное состояние приводит к абсолютному состоянию, равнодушия. Да, но это будет, наверное, неправильным определением, потому что равные души – это великие души в нашем понимании. К состоянию согласия с общим разрушением мира, я бы сказал так. И каждый из нас через это тело боли несет это разрушение в своих судьбах как некую потенцию, как невыраженное возможное качество, которое в любой момент может через нас проявиться в мире. Наше тело боли приводит нас не только к страданиям и разрушениям, оно тормозит общий цикл нашего рождения в инкарнации. Потому что когда мы не выполняем свои уроки в этой жизни, мы не набираем определенные качества для своей души, мы сходим с дистанции. И в следующем воплощении нас запускают по новому кругу в более жестких условиях, в более грубой среде, но опять выполнять те уроки, от которых мы в прошлом отказались. Итак, мы все время тормозя и буксуя, возвратным движением из воплощения в воплощение откатываемся на те задачи, которые мы давно могли бы решить, которые давно могли бы для себя сделать копилкой нашего жизненного и общего инкарнационного опыта и двигаться по своему пути намного дальше, получая уже какие-то таланты гений, какие-то способности выдающихся людей. Причем это было бы уже массовым проявлением, это носило бы массовый характер. Сегодня огромное количество людей говорит о сверхспособностях, сверхвозможностях, каких-то необыкновенных качествах. Так вот, эти необыкновенные качества, если бы мы не буксовали на пути своей судьбы, а строили ее из разумности и осознанности того, что нам необходимо сделать по своему предназначению, мы уже как человечество перешли бы, как сегодня переходит Земля, в новый этап развития. И уже в наших генах были бы записаны эти сверхспособности как данность, которую мы всего лишь открываем как книгу все в новых и новых воплощениях. И нам не нужно никакие условия, в которых это все открывается. Но сегодня, поскольку мы живем в страдании, в мире насилия, то, как правило, сверхспособности также открываются через тело боли. Либо же мы проходим кому, либо же попадаем в какую-то серьезную жизненную передрягу, аварию, потерю, и в нас бах, пробедох, и открывается какая-то сверхспособность. Мы начинаем видеть органы на астральном плане, мы начинаем читать мысли у людей и так далее, и так далее, и так далее. Все это приводит к не очень радостному пониманию того, что человек сегодня заканчивает вот в том состоянии, в котором он находится, он заканчивает свой эволюционный процесс. Если он не перестроится сегодня, если он не встанет на новые рельсы и не двинется по этим рельсам через тело благости и радости, он попадет совсем не туда, куда хотел. И теперь я хочу перейти к другому невидимому составу человека. Это состояние тела благости, тела блаженства или тела власти. Тело власти, оно называется потому, что в этом состоянии человек млеет, он размягчается. Он становится текучим, подвижным, прозрачным, легким и вписывается в любой поворот своей судьбы. Он становится осознанным, внимательным к тому, что он делает, ответственным за те решения, которые он принимает, и более мудрым в состоянии своего бытийного и жизненного предназначения. Когда человек начинает уходить от страданий, отделять себя от личности, точнее говоря, высветлять свою личность, преобразуя те качества, черты и свойства характера, которые были порождены с ее помощью, и отказывается от своей силы как инструмента насилия, к нему приходит другая сила. И теперь эта сила начинает питать его душу. И душа начинает расти телом власти, тело благости, потому что это ее продукт, это ее создание, это ее необходимое для Земли творение. Это тело власти начинает преобразовывать все, что сотворило тело боли, мысленно перестраивая себя на совершенно другой лад движения по коридору судьбы. И в этом состоянии лада тело благости начинает расти, и в него приходит все больше и больше радости. Радости от того, что оно начинает оживать. От той мертвечины, от тех страданий, от накопленной душевной и физической боли, которая не позволяла шагнуть в новый мир свет. Это тело радости накапливается в человеке, и оно начинает заполнять и постепенно преобразовывая личность, лишать его силы. Здесь личность начинает бить во все колокола, подключать свой отточенный ум и пугать человека тем, что он что-то делает не так. Ум начинает приводить человека в ситуацию повторных страданий и тех уроков, из которых он сбежал, когда ему было страшно, неуютно, некомфортно и неудобно. Таким образом, показывая человеку, шепча ему на ухо: вот видишь, что с тобой будет, если ты пойдешь туда, куда решил пойти. Ты же уже к этому привык. И у тебя все более в жизни нормально, тебе удобно, тебе все понятно. Как бы тебе ни было плохо, ты уже знаешь, куда ты двинешься, от чего ты можешь спрятаться, как чего-то ты можешь избежать и как ты можешь перебросить ответственность себя на других людей, оправдав себя в том, в чем ты ошибся. Если человек испугается этого, то его тело благости так и останется в младенческом состоянии. И для того, чтобы этого не произошло, Человек должен довериться звоночкам, сигналам своей собственной души в том, что она хочет, чтобы человек был реализован, чтобы человек получил, чтобы человек приобрел, чтобы человек, исполнив свои желания, сказал себе: я состоялся, я смог, я сумел, я научился. И вот это состояние души начинает расширяться, и вместе с ним, поскольку тело благости привязано к душе, вместе с ним начинает расти и тело власти. Человек млеет от радости, от пропитывающей его счастья, от согласия принятия всего, что есть, от согласия, что и плюс хорошо, и минус хорошо, и тьма хорошо, и свет хорошо, и добро хорошо, и зло хорошо. Все, как говорил Жванецкий, и говорит: все вокруг хорошо, ребят. Чего грустить? Чего ссориться по пустякам? Чего пускать слезу, не понимая, из-за чего это происходит? Согласитесь с тем, что все хорошо. И тогда для вас откроется новое зрение жизни. И в этом зрении жизни ваше тело боли будет растворяться под воздействием счастья и радости уже нового, обретающего для себя телу благости, телу радости и власти. И тогда ваша корка бесчувствия, холодности, отчужденности, отстраненности от процессов жизни, от деятельного участия и состояния причастности к тому, что происходит с вами, с вашими родственниками, с вашей страной, с вашей планетой, оно начнет преобразовываться в ясное понимание, что вам делать, куда идти, на какой силе расти, что для себя и кого для себя брать помощники в этой жизни. И тогда вас начнет расширяться ваша истинная человеческая природа. И вы будете постепенно прощаться со своими животными страхами и животными желаниями личности. Потому что уровень животного – это уровень личности. Дальше этого уровня личность никого не пустит. Вне зависимости от социального статуса, от богатства, от накопленных материальных благ. Все это всего лишь в других красках и в другой форме будет проявляться в судьбе человека. Внешне он будет материально обеспечен, он может себе позволить личный самолет, для него перестанут существовать время, пространство, может быть, даже другие мерности, которые сегодня некоторые сильные миры всего уже могут пройти с помощью определенных техник манипуляций и даже определенных современных технологий. Но судьбу не обманешь. И если тебе определен определенный коридор судьбы, который ты с помощью силы света не расширил, не углубил, не дал этому коридору новые направления, новые ответвления, новые возможности движения своего собственного «я» через сердце, через душу в этой жизни, то рано или поздно люди заканчивают достаточно плачевно. Ну и что у Рокфеллера было 7 сердец. Ну и что он прожил 101 год. Да, он прожил 101 год. Но во всем остальном я не знаю, какие мысли его одолевали на смертном одре, но я думаю, что во всем остальном он сравнялся с обычными смертными людьми, которые имели одно сердце, жили свою счастливую жизнь и умерли в свое время, полностью испив свою чашу судьбы и сказав себе, что они прожили эту жизнь так, как они хотели. Я не могу отвечать за Рокфеллера, но думаю, что сегодня огромное количество зависимых, социальных, но очень богатых миллионеров и миллиардеров не смогут честно признаться себе в том, что они живут так, как они бы этого хотели. Ну да ладно, это тема совершенно другого размышления. А теперь вернемся к нашим телам. Итак, в коридоре судьбы на чаше жизни находятся два тела. Тело боли, тело страданий и тело власти, радости и блаженства. И вам по вашему выбору выбирать. Но ваш выбор будет ограничен вашим посылом и позывом, кому вы обращаетесь. Если вы обращаетесь к личности, то вы в 98% выберете страдания. Так устроена природа, тонкая природа этих состояний жизни. В этом мы ничего сделать не можем. Но если вы двинетесь в сторону души, то тогда вы начнете увеличивать силу своего тела радости. И оно начнет на чаше весов жизни перетягивать и усиливать ваши жизненные позиции, которые начнут расширять для вас ваши возможности, ваше видение и понимание того, для чего вы пришли на эту землю, что вам необходимо сделать, и каким образом вам лично и только вам распорядиться вашей собственной судьбой. А теперь на вопрос, как и что делать. Это главный вопрос, который большую часть человечества почему-то забудет во все века и времена, но во всяком случае на примере наших нескольких веков, на примере нашей истории. Вы знаете, наша традиция на это отвечала очень просто. Нужно жить. А для того, чтобы жить, нужно этого хотеть. И вот здесь многим это покажется непонятным. Что значит жить? И что значит хотеть жить, когда я и так живу? Но это понимание жизни является определяющей позицией нашей личности. Я живу для того, чтобы в борьбе завоевать для себя то, что создаст мой комфорт, удобство, привычки так жить и мое состояние того, что я в этой жизни получу. А личность будет все больше и больше загонять вас в тупик, если вы будете следовать ее жестким целевым установкам. И рано или поздно она разрушит вашу жизнь и приведет вас к сному вашей судьбы. Поэтому жить нужно в состоянии принятия этой жизни, тех событий, явлений, ситуаций, которые в вашей жизни происходят, и посмотреть на них с точки зрения ученика, не учителя, который все знает и многое постиг и познал, что нашептывает ему в ухо личность, а ученика, маленького, любопытного, любознательного, с открытыми глазами, смотрящего на этот замечательный, прекрасный мир. Из позиции этого ученика увидеть для себя свои собственные возможности, увидеть свои ошибки и в них признать, что в них вы пропускаете жизнь, потому что вы на них не учитесь, а значит, вы их повторите. А пропуская эту жизнь, вы не получаете того, что вам род мог бы дать. И в этом состоянии постоянных потерь и утрат вы все больше замыкаетесь в свою материальную оболочку и все больше следуете личности. Но когда вы выйдете за пределы ее силы и влияния, все, уверяю вас, будет совершенно по-другому. Начните с малого. Начните сегодня убеждать себя в том, что вы хотите жить, не выживать, не существовать, не бороться за эту жизнь, а жить вот так, как она складывается, на том месте, на котором вы живете, занимаясь тем, чем вы хотите. Но если вы понимаете, что вы занимаетесь не своим делом, вам никто не мешает его переменить. Выбор за вами. Я закончу. Хорошо, хорошо. Ну что же, первая часть у нас прошла замечательно, и теперь надо переходить ко второй части. Во второй части мы пообщаемся с нашими радиослушателями и зрителями. Напоминаю, что вопросы и реплики принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио, slavradio.org. Slavradio пишется одним словом, без каких-либо там разделов, подчеркиваний, тире. И латиница, естественно. Также у нас есть канал в Ютубе. youtube.com/slavradio. Поэтому во время живого эфира, пожалуйста, милости просим, пишите свои сообщения, свои реплики, комментарии, но только по-человечески. И тогда мы с радостью их прочтем. Сейчас небольшая отбивочка, и после этого переходим ко второй части взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 29 мая 2019 года, среда, по одному из современных календарей. Человек и его тела. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Сергей Демин. Первую часть Сергей рассказал о том, что он имеет в виду под телами, какие конкретно тела, как они расшифровываются, как они действуют, как с ними взаимодействовать, как их понимать, ну и так далее и тому подобное. А теперь пришло время разговора с нашими радиослушателями и зрителями, которые написали свои сообщения и реплики, исходя из того, что Сергей сказал. Естественно, что вопросы и реплики мы принимаем только там, где можем их увидеть. Это slavradio.org, наш сайт, там есть беседка, чат, и также канал YouTube, youtube.com/slavradio. И, пожалуйста, в очередной раз напоминаю, что гоблинов мы не жалуем, поэтому если однострочные, односложные слова с односложным каким-то смыслом, без пояснения этого смысла, вместо вопроса, то такие товарищи просто-напросто вылетают сразу в баню. Тем более, если начинают какую-то гадость писать, помимо глупостей. Итак, да, Геннадий... Поэтому с легким паром их. Что? Поэтому с легким паром их. Ну, в общем, да, ирония судьбы тут сразу получится. Итак, первый вопрос от Геннадия Романенко. Здравия, Сергей. Вот завалило человека болью. Как выйти из пике и не сбиться, а начать идти по своему же пути? Благодарю. Благодарю. Очень хороший вопрос. Его можно разделить на несколько уровней. Вначале сказать себе, что мне плохо. Потом задать себе вопрос. Никто виноват. А почему мне плохо? Итак, первый вопрос. Мне плохо. Он требует понимания, и для этого нужно прожить определенный срок жизни. Второй вопрос тоже требует понимания и ответа, и опять-таки требуется определенный срок жизни для того, чтобы себе ответить. А потом, когда вы ответите на этот вопрос, придет следующий. А что мне сделать для того, чтобы мне было хорошо? И это тот самый основной и главный период жизни, который вы должны прожить для того, чтобы растворить и преобразовать свою боль. Хорошо. Идем дальше. Марьяна Власта. Здравия. Тело боли может быть с прошлых жизней? Да, конечно. Я же говорил об этом, что мы несем в себе в клубке перерождений уже сформированные когда-то через наши гены, через прошлое воплощение, через невыполненные уроки, через боль, накопленную в тех воплощениях, уже несем определенные программы, которые мы здесь либо включаем, подсоединяясь к определенным условиям, либо они находятся в спящем режиме до следующих наших воплощений. Хорошо. Ярослава, насколько вы считаете эффективной, доносимой, так и написано, эффективно-доносимой, данную информацию, были ли к вам обращения человеков за помощью, за содействием? Благодарю. Я об этом все время говорю на своих семинарах, которые провожу в рамках самопознания и различных направлениях семинаров по казачьему спасу. И они все, по сути дела, их у меня около 10 разных, они все, по сути дела, сводятся к одному. К ответу на вопрос, для чего вы копите боль, ну, нужна ли она вам, и как от нее избавиться? Но для того, чтобы от нее избавиться, вам вначале самим нужно ее в себе увидеть. Хорошо, Ярослава. Имеется ли подушка безопасности при желании наших. Я не знаю, что такое подушка безопасности. А в нашей традиции говорится так, что знал бы, где упасть, соломки бы подстерил. Поэтому действуйте, а там посмотрим. Угу. Андрей Резниченко запускает к нам сюда реплику. Всю боль получает и накапливает человек из-за неосознанности своей жизни. Если человек живет осознанно, то нет никакой боли. Уроки прорабатываются, опыт нарабатывается, жизнь продолжается. Ну, я, наверное, с этим размышлением не совсем бы согласился, и вот почему. Как бы мы ни вычищали тело боли, на нас влияют своими страхами и своим телом боли наши родственники, от которых мы зависимы. Хотели бы мы этого или не хотели. А наши родственники, наши учителя, которые собираются из прошлых воплощений, для того, чтобы напомнить нам о наших долгах. Поэтому чем активнее и старательнее мы будем расчищать свое тело боли, тем меньше долгов мы будем переносить свои следующие воплощения. Хорошо. Вера Игонина, реплика. С появлением осознания жизнь меняется, но осознанность – это процесс. Да, конечно. Здравия, Вера. Рад тебя опять слышать, что ты у нас следишь за эфиром. Все в этом мире есть процесс. Рождение – процесс, смерть – процесс, открытие – процесс, потеря – процесс. Но процесс процессу рознь. А его оценка и осознание заключается в том, как вы лично к этому относитесь. Благодарю. Хорошо. Бажена Макс. Как же определить, по своей ли программе идешь? Многие вещают о том, что ничего без ведома высших сил не происходит, а значит и все поступки с ведома богов происходят. Нас ведут или мы сами выбираем, какими будут наши действия в той или иной ситуации по жизни? Да, благодарю. Хороший вопрос. Конечно же, нас ведут. Вначале нас ведут родители, потом нас ведут учителя в школе, потом нас ведут наши коллеги по работе, руководители и директора, нас ведут родственники, нас ведут соседи по лестничной площадке, нас ведут все, кто попадает в поле нашей личности. Но если мы начинаем прислушиваться к своей собственной душе, то тогда мы сами пробуждаем в себе интерес самостоятельно двигаться по жизни. А значит, мы сами начинаем себя вести. Вот когда мы сами начинаем себя вести, к нам могут прийти помощники, которые подскажут, поддержат под локоток, направят и, если нужно, прикроют собой. Благодарю. А может, еще и пендали дадут, чтобы в нужном направлении быстрее двигался, да? Да, да, да, все возможно. Дальше. Андрей Резниченко еще одну реплику к нам прислал. Через боль и приходит усвоение уроков. По-другому человек не хочет воспринимать уроки. Через боль начинается пробуждение. Так пытается человек объяснить все происходящее вокруг себя. Да, конечно, я с вами согласен, потому что мы живем в мире насилия. В мире насилия главная сила – это показ своей собственной силы, это демонстрация своей силы, это тиражирование своей силы в различных ее формах и проявлениях. Начиная от силы мускулов, заканчивая силой управления погодой, планетой и Вселенной в целом. Если мы с вами откажемся от такой силы и перейдем к состоянию внутренней силы или магической силы, или волшебной силы, то тогда сместятся наши акценты. Мы перестанем бороться, потому что мы через эту силу уже будем сильнее самих себя, которыми мы были бы в борьбе. И тогда мы не просто начнем отказываться от этой силы, трансформировать ее, мы перестанем этой силой пользоваться. И это главное, потому что чем мы пользуемся, то и становится для нас нашей ценностью в этой жизни. Идем дальше. Бажена Макс. Скажите, Сергей, негативный опыт чем является для души? осознание того, что он согрешил, или тем, что просто так делать не нужно? И чем чревато для души подобное переживание? Благодарю, Божена. Очень хороший вопрос. Негативный опыт нужен, потому что нет никакого негативного опыта. Так же, как и нет позитивного опыта. Нет положительного и отрицательного опыта. Есть просто опыт, который нужен душе для того, чтобы сделать необходимое, накопить какие-то свойства, качества, сделать правильные выводы из полученных уроков и унести это знание к себе домой, для того, чтобы там с ними разобраться, потом поставить, расставить их по полочкам, в следующее воплощение выбрать необходимое и опять вернуться сюда. Благодарю. Хорошо. Мариана Власта. Мы рождаемся с темными и светлыми сторонами, или мы приобретаем темное в себя из-за поступков? Опять-таки могу сказать, мы просто рождаемся. Мы просто рождаемся, в нас нет ни темного, ни светлого, у нас есть все. Все, что несет нам свет, и все, что несет нам тьма. Наши традиции говорили о том, что наша лунная или же темная сторона, она подчинена зверю или личности, а наша светлая или яркая сторона подчинена душе. Мы стоим на меже. Межа определяется нашим выбором. Выбор определяется нашей силой и теми программами, с которыми мы пришли. Если мы выбираем темную сторону, мы уходим, как это говорят, в накопление негативного опыта. Если мы выбираем светлую, мы уходим в накопление позитивного опыта. Но межа или мера есть баланс. Это закон маятника, в котором все должно быть уравновешено. И если ты все время получаешь позитивный опыт, то ты не можешь получить некие качества, которые могут прийти в душу только через получение опыта боли и страданий. Хорошо. Вот это пока отвечал, Мариана Власт написала: «О, сказитель оправдал все мои пороки». Я не оправдываю пороки. Эти пороки оправдывает ваша личность сейчас, которая слушает вас и говорит: «О, все же во мне так, все правильно, я хорошая, я самая лучшая». В общем, да. Где-то в глубине души мы все такие-такие хорошие-хорошие. Анжела Шемшур. Так как увеличивать тело маласти? Очень хороший вопрос. Я на нем постоянно говорю на своих семинарах. Примите себя, полюбите себя, разберитесь со своими недостатками. Будьте честны перед собой. Скажите: «Да, я жаден, я боюсь, я гневлив, я не люблю родных, я в своих мыслях хочу убить свою жену». Ну и так далее, и так далее. Признайте себе в этом. И начинайте от этого освобождаться. И это и будет путь к телу власти. А если я не хочу убить свою жену, мне что делать? Как признаться? Тогда могут быть другие варианты. Например, я хочу отравить своего начальника. Или: «А мне не нравится сосед, который по ночам слушает музыку, поэтому я взорву его подъезд». Ну и так далее. Ёлки-палки, ни того, ни другого нет. Да что ж так не везет-то мне в этой жизни? Ну ладно, хорошо. Я не про тебя говорю, да, я говорю про наши мысли, которые влетают в наши головы. И многие не понимают, что это результат воздействия на нас эгрегоров и его желание включить нас в программу убийства самих себя. Ну а поскольку мы включены личностью в разрушение мира, то таким образом через личность мы постоянно убиваем сами себя. И срок наш на этой планете совсем небольшой. В среднем 60-65, ну пусть 70 лет. И дальше все, склеили ласты. А, конечно, мы такие, зачем нужны планете такие носители жизни? А вот когда мы перейдем в тело власти, то долголетие для нас станет привычным состоянием в этой жизни. Я в этом уверен на все 100. Хорошо. Андрей пишет следующее. А как распоряжаться своей судьбой, если мы подписываем определенный договор, когда идем на воплощение, и то, зачем идем? Да, благодарю. Очень хороший и очень серьезный вопрос. Как распоряжаться своей судьбой? Для того, чтобы распоряжаться своей судьбой, вначале нужно научиться управлению или управе, как у нас говорили. Научиться следовать правильности того, что ты делаешь. И опять-таки стоит вопрос, а что такое правильно, что такое неправильно? Правильно – это когда тебе нет никакого сомнения, что ты вот должен это сделать. Вот ты должен это сделать, значит, ты должен делаешь это правильно. Вне зависимости от суждения других людей. Для тебя это правильно. И в этом состоянии правильности ты начинаешь накапливать силы. И когда ты начнешь накапливать душевные силы, ты сможешь влиять на свою судьбу. А значит, ты откажешься от чужого мнения, от чужой силы, от чужих поддержек, от социальной иерархии, того, что тебе нужно пробиться и занять какое-то место, от того, что ты делаешь нелюбимую работу, ты становишься сильным, начинаешь заниматься своим делом и приобретаешь собственное право распоряжения своей судьбой. Вот я бы сказал вкратце так. Замечательно. Марьяна Власта. Вопрос в эфир. Как быть ребенком душе и взрослым по делам? Как правильно в быту это проявляется? Пример можно? Да все очень просто, на самом деле. Если вы примете в себе все, что есть, вы перестанете себя ограничивать. Для вас, может быть, это покажется странным, но для вас закончит свое существование различные ограничения в виде нормы правил, моральных норм, нравственных норм и так далее, которые диктуют нам социум или общество, как сегодня говорят. Ибо ваши правила будут внутри находиться. Ваши правила – это честь, это достоинство, это справедливость. Они не подлежат общественной оценке, потому что если люди будут себя так вести в обществе, то общество утратит свое влияние на них. Люди сами начнут распоряжаться благами, которые формируют для общества, но они рассчитаны на себя. А поскольку общество распоряжается этими благами, присваивая их себе под красивыми личинами морально-нравственных ограничений, то человек, естественно, в этих рамках ограниченности не чувствует и не видит своих собственных сил. А значит, он не двигается в сторону внутренних магических сил жизни. Ибо жизнь, она и есть поток магии. Здорово. Ну что же, все вопросы и реплики мы озвучили, и пришло время прощаться с нашими радиослушателями и зрителями, желая что-либо в окончании нашего эфира. Пожалуйста, желай. Ну, так как наш разговор, рассуждения строились и шли о двух телах, то у меня пожелание очень краткое. Больше помните и больше прилагайте усилий к тому, чтобы вырастить свое тело благости и радости, и меньше попадайте в ситуации и ведите себя так, чтобы накапливать тело и усиливать тело боли. Благодарю. Замечательно. Присоединяюсь к этим словам. И что мне остается в заключении, только напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 29 мая 2019 года, среда. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Сергей Демин. Сергей нам рассказал про то, что такое человек и его тела, самое главное, вот его вот эти тела, о которых мало кто говорит, и главное, как их развивать. Я же прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго, благодарю за участие в эфире, своими репликами, комментариями, вопросами. Так держать, друзья мои. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добрым. Тоже прощаюсь с вами. Всех благ вам. До свидания. Народное славянское радио для пытливых умов.